А вот изверги не просто сидели в обороне, но и отсылали небольшие и зубастые рейдовые группы, помогали поддерживать телепортационные лучи с бурлящих небес, а также вели артиллерийский огонь по точкам обороны жителей столицы. А самой, прости, админы артиллерии тоже стоило сказать отдельно, потому что она была вполне квазиживая и очень злобная. 13 тварей уровнем в 45 каждая, напоминали собою громадные, 5 метров ростом, целлюлитные жопы на двух ногах. Вот прямо так они и выглядели, совершенно точно вам говорю. Было бы смешно, если бы не окружающая каждого из великих сеющих аура чистейшей похоти, под которой обычный человек, при одном лишь взгляде на телеса этого кошмара, в лучшем случае повредится психика и получит кучу перверсий прямо в мозг. Эти твари буквально срали громадными комками полупереваренных душ, поступающих напрямую из общего банка, отправляя эти снаряды в сторону центра города. Уверен, накрывают они даже противоположный конец барьера, не говоря уж об императорском дворце. А уж мощь отдельного удара вполне себе заслуживает применения к нему словосочетания «тактическая ударная магия армейского типа». Потому что пары-тройки таких говнистых комков коричневатого, как назло, с золотым и сиреневым отливом оттенка хватит, чтобы среднестатистическому имению крепости какого-то аристократа просадить щиты, а еще одного уже для уничтожения самого имения со всеми обитателями. Чертова дюжина тварей, ведя скоординированный огонь, просадит за пару часов даже оборону упомянутого дворца, ну, при учете наличия там только пассивной обороны и отсутствия обороняющихся, как и собственных козырей для самых крайних случаев. Поддержку же посралищем, как я собираюсь называть эти порождения чьей-то больной фантазии, игнорируя данные системы определения, оказывало около 100 извергов магического типа. Они накладывали усиления, уменьшали откаты, вливали в снаряды же посралищ свою магию или даже души, корректировали огонь не очень разумных сущностей и вообще напоминали типичную обслугу артиллерии, как их показывали в фильмах про войну. Еще примерно 200 мага-дьяволов поддерживали барьеры, помогали ритуалистам, устанавливали ловушки, командовали стоящими ниже в иерархии рядовыми чертями. У сферического в вакууме волшебника уровень почти всегда превосходил 20-й, а сон пел несравнимо ярче, и драли культистов и культисток, как и просто случайных жертв. Последний пункт, однако, исполняли все вражеские юниты скопом, и как бы мне не хотелось списать это на угар кутежа и потерю контроля, но я точно знал, нет тут никакого угара и потери контроля тоже нет. Просто они, таким извращенным образом, награждают и бафают культистов, усиливают друг друга, создают кукол-рабов, превращают эти куклы в пока еще дышащие заготовки под особо убойные чары, поправляют мелкие огрехи в ловушках и барьерах, не относящихся к основной тройке, и все это скопом. Физическую мощь вторженцев представляли собою ориентированные на ближний бой дьяволы и культисты. Пусть даже любые адепты пекла могли, благодаря флеру их порока, ограниченно влиять на мозги и души окружающих, да и соответствующие таланты, или хотя бы один плохонький талант, любой изверг все же мог применить. Наличие характерных для этого типа тварей и их слуг способности не отменяло ориентированности на прямой конфликт, как и числа этих ориентированных. Одних только дьяволов набралось, по меньшей мере, 500, если добавить к видимым с моей позиции еще и расположившихся под крышами зданий, бараков и складов. Культистов и вовсе перевалило за 1000 и зуб даю, немалую часть из них притащили в город буквально в последний момент, вызвав их из отдаленных лежек и ячеек, потому что долго не замечать такую толпу вооруженных мудаков никакая разведка не смогла бы, будь там предатели или нет. И, конечно же, не могло обойтись без элиты, тех самых около 40-х уровней, какие совсем недавно едва не дали нам обидных тумаков. Числом невелики, даже 50 может не набраться, но их и посчитать труднее. Часть из них на виду, еще часть можно почуять интуицией и сенсорным восприятием, но все же это только часть. Всматриваться чуйкой вглубь занятых ими позиций очень уж тяжко и мерзко, а без детальной разведки принимать решения совсем нет желания. Какие у каждого из этих ребят сонмы, какие личные таланты, опираются они на прямой бой, как посланники, на особую адскую магию или на столь любимое всей их кодлой мозгомойство. Ну, в последнем случае, я спрашиваю о тех гадах, которые именно полностью ориентированы на любовную и ментальную магию, они банально знают пару расовых трюков. Спросить некого, а выяснять уже и некогда. Я уж молчу о том, что как минимум одна легенда, я ее чую лишь краем восприятия, там тоже имеется. Кто-то ведь держит сегментный барьер из пары тысяч низших тварей, и сомневаюсь я в том, что это просто круг из пары сработанных звезд узкозаточенных извергов. Нет, кто-то один этот барьер поднял и управляет им, а ведь с моей удачей он там не один такой крутой будет. С одной стороны, наличие даже единственной легендарной твари заменяет среднюю армию, а уж с такой армией, какая развернулась пред моими глазами, и легенда будет куда серьезнее нижней планки той самой легендарности. Но вот если учесть весь накал ситуации в Вечном, то уже не так и трудно предположить наличие еще одной зверушки, приставленной присмотреть за первой, разделяй и властвуй, а доверия друг к другу ни у одного дьявола в природе быть не может. Сколько вообще в городе упомянутых легенд, так-то мы одну встретили прямо посреди улицы, но ведь, чувствую печенкой, ее просто высадило туда с какой-то целью, возможно даже с целью присоединиться вот прямо к этому отряду. Хотелось, истово и яростно, верить в то, что мои подозрения, будто твари такого ранга в рядах армии пекла отнюдь ни куры не клюют и ни перу упасть негде, столько их собралось. Логика утверждала, что будь у них хотя бы сотня дьяволов и дьяволиц легендарного ранга, то никакие ухищрения сейчас бы были не нужны, задавили бы простым превосходством в магическом, физическом и ментальном планах. Значит, не так уж и много. Но и это подворье, явно предельно важная точка, куда могли поставить только лучших или одних из лучших. В любом случае, такую толпу одним ударом накрыть не по силам даже мне, без долгой и вдумчивой подготовки так уж точно. А значит, голос разума требует развернуться и тихонечко свалить, пока все более плотные сенсорные чары твари не сделали отступление слишком проблемным. Если уж начать давить отдельные точки привязки ритуала, то стоит выбрать те из них, что помельче этой. Может и не столь важные, но и с охраной позговорчивее, а то этих вежливо попросить сдохнуть к херам не выйдет. Вернее, попросить-то попрошу, но хер они меня послушают. Нужны зеркала, много. Шепотом, едва слышным за воплями и стонами как вплетаемых в чары душ, так и молитвами культистов и дьяволов, выдаю целевое указание. Тя, вам с лосием придется хорошенько постараться выдать очень много планарной силы. Приготовь нужные ритуальные круги на крыше, внутри, между обрушившимися этажами и в подвале. Тария, Ганс, зеркала за вами. Гестия, попробуй затенить участок с этой башней от сенсорики, но не переусердствуй. Да-да, умнее было бы отступить, что я и все еще надеюсь провернуть, но зачем отступать, если так ни разу и не ударил врага по морде? Всю эту толпу разом мне не сломить ни в одиночку, ни вместе с командой, но только если атаковать в лоб. Не смогу нанести первым ударом мощный урон, так сразу и убегу в ужасе, благо ничто не мешает подготовить дорогу к бегству. Но хотя бы попытаться я должен, хотя бы потому, что в других местах ситуация может быть ничуть не лучше, а время все так же летит. Ты возьмешь на себя маскировку, тя, как всегда в боевой ситуации, вся такая деловая колбаса, будто умение сомневаться она себе хирургически ампутировала. И, если не трудно, очерти необходимый ритуал. Вместо ответа пересылаю ей пакет образов, не особо оформленных и слишком непроработанных, чем заслуживаю долгий осуждающий взгляд. Извините, уважаемая, я и сам еще толком не уверен, как именно я буду атаковать, и будет ли моя атака атакой вообще. Пусть она мне тысячу раз уже высказала свое мнение насчет моих импровизаций без четкого плана и рецепта, но сейчас нормальным, с ее точки зрения, способом ничего сделать все равно не выйдет. Маскировку поставлю, да. Вслух отвечаю лишь на первый вопрос, одновременно подкидывая вверх один кусочек зеркала за другим, оставляя их висеть в том положении, в каком их поймала сила притяжения. Но сам отойду. В ответ на общий возмущенный взгляд, причем больше всего возмущался лосий, подозревающий, будто я сейчас геройствовать пойду, я только покачал головой, не отвлекаясь от создания лабиринта сети, ограждающего полуразрушенное строение от любого внимания и обманывающие как чары, так и заключенные в них души. Похоже, меня опять неверно поняли, посчитав, будто я сейчас пойду в одно рыло воевать. Очень в моем стиле, согласен, но при всей моей безбашенности и горам говна, наброшенного на возможные риски, мой привычный стиль тут бесполезен, не вытяну даже в теории. Я не воевать иду, все же не выдерживаю, и в голос просачивается грубости легкий перезвон зеркал. Просто для задуманного мне, зеркалам нужен будет материал, и я хочу выбрать его сам, наиболее подходящий. Под конец говорю уже отрывками, едва сдерживая болезненный стон. Не так и просто создать аналог нашего стационарного убежища на ходу, причем в совсем иной, отличной от привычной конфигурации. Спасает только то, что долго этой конструкции существовать все равно не суждено, но если это и упрощает задачу, то не в разы. В том, что для грезы техник на ее основе выбор жертвы и ее собственных характеристик и индивидуальных черт значит многое, я всегда знал, потому и не лез в эту грязь. При нужде я могу отыграть того еще мастера жертвоприношений, ведь прихотливость в задуманной мною технике не так уж сильно уступает таковой у подсмотренного в библиотеке ритуала извергов. Чтобы нужным образом отразить, нужно иметь, что отражать, иметь определенную черту, характеристику души, личности или банального физического тела. В таких ситуациях я не могу послать за нужным материалом кого-то еще. Во-первых, они едва ли уловят нужные требования в полной мере. Во-вторых же, это мой выбор, моя ноша и мною взятая кровь. Еще один пунктик, вычеркнутый из списка «никогда до такого не опускаться», который с каждым днем становится все короче, и короче, и короче, и короче, и все, сука, короче. Можно утешать себя тем, что для этой моей придумки совсем не агнцы Божии нужны, ни девы невинные и даже не младенцы грудные. По большому счету мне хватит банальных разбойников или бандитов, пусть и с парой особенностей. При нужде можно и вовсе без подборки жертв обойтись, обеспечив нужные преломления собственной воли и лишним вложением сил. Просто сейчас такой момент, когда моя чистоплотность может стоить не только лишние мороки мне, но и жизни тех, кто мне дорог, а значит, придется взять на себя еще немного грязи и попытаться убедить себя же, что я, все еще я. Не смешно, конечно, но не могу удержаться от забавной мысли, всегда считал, что до жертвоприношения меня заставит опуститься не греза, а тень через ту же хватку. Какая удивительная жизнь, даже с прокачанным ясновидением, тебя все равно то и дело удивляют. Приезжайте к нам в Алури, у нас не заскучайте. Живых людей рядом довольно много, но среди них нет тех, кто мне нужен, пусть даже парочку из сохранившихся по подвалам горожан и можно использовать. Вон мать с тремя сыновьями, связь которых друг с другом позволит связать несколько цельных зеркал куда крепче, чем голой волей при одинаковом вложении сил. Вон там, на чердаке, сжался калачиком совсем недавно получивший класс юноша, чье высокое восприятие может усилить зеркало таким образом, что уже оно усилит мое ясновидение. А если вытащить стремительно напивающегося до беспамятства бокалейщика из его погреба, то его самодовольство и чрезмерное эго легко вскормит новорожденный кошмар, дав ему парочку крайне полезных для будущего ритуала особенностей. Не то, все не то, ни в невиновности этих ребят дело, нет и даже не в моей, трижды три раза ха, чистоплотности, а кое в чем другом. Мне нужен не простой путь и не благородно-героический, нет, мой выбор должен быть правильным, самым подходящим к нашей ситуации. Весьма просто сейчас пойти по самому очевидному маршруту, но в конце меня будет ждать все тот же ткач, из-за которого я так осторожничаю с применением грезы. Только и разнообразие, что теперь этот ткач будет ждать меня, уже не дыша мне в затылок, а показывая свою рожу в моем же собственном отражении. И лицо у него будет точь-в-точь, как у меня. Что за удивительное совпадение. Почему-то во многих прочитанных на земле книгах героям легко удавалось сохранять себя и свою мораль, человечность, если желаете, только на голой силе воли и нежелании прогибаться под темную сторону. Естественно, эти тупые сита и джитхи, или как они там звались, просто не умеют тьмой пользоваться, а если быть твердым в своих принципах, что твой челябинский пряник, то никаких проблем не будет. Не знаю, как там с твердостью принципов, но меня уже на протяжении весьма долгого срока спасает наличие рядом примеров тех, кто, с высокой долей вероятности, думал точно так же, или не думал, но все равно делал. Мне же только и оставалось, что внимательно наблюдать и, о, чудо, сдержанность в порывах приходила даже тогда, когда находить в своей головушке высокую мораль и честнейшие из честных правил не то что не выходило, но я и искать-то их не желал. Очень, знаете, мотивирует держать рученьки подальше от особо вонючего и грязного, очень. Теперь держать их не получалось, вот я и нервничал, чувствуя себя не в своей тарелке. Я бродил расширяющейся спиралью вокруг временного пристанища, то почти, а иногда и без почти, влезая в зону контроля адских чар, то отдаляясь все дальше и дальше от цели, но медленно, один за другим, я находил такие нужные мне основы. Жизнь, душа, разум, судьба, Сколько в этих словах смыслов, как общепринятых, так и вкладываемых каждым человеком отдельно. В случае попавшихся мне на пути неудачников, все эти высокопарные концепции я сводил к банальным и приземленным процентам. Проценты сэкономленного резерва, проценты повышенной отдачи зеркал, проценты снятого с держащей ритуальные конструкты тианапряжения, и точно те же проценты, повышающие вероятность того, что лоси не утонет в небесной синеве без возможности выплыть. От такого рутинного и упрощенного мышления становилось менее тошно, правда, ценой все более ехидной рожи ткача в незримом зеркале, моей рожи. Первым оказался тучный, но совсем не жирный ростовщик с его старшим и средним сыновьями. Дяденьки очень любили саму суть долгового рабства, как и любые другие ростовщики, но именно эти действовали совсем уж в черную, пусть и тихонечко. Продажа красивых девушек в бордель за долги для этой братьи вполне себе обычная практика. Даже на земле эта практика тоже встречалась, пусть и куда реже, чего уж про Лури с его неприятием прав человека, и не человека тоже, спрашивать, но эта семейка водила довольно тесную и тщательно ими скрываемую связь с парой почти официально существующих темных гильдий, или миниатюрных культов, тут как посмотреть. Их и самих приглашали поучаствовать, но они не торопились связывать себя обязательствами, они же силу в золоте видят, а не в высоких уровнях и могучей магии. Обе недогильдии заключили контракты с двумя, у каждого сборища свой контрактор, довольно сильными астральными сущностями темного оттенка, вполне плодотворно кормя их живыми людьми и получая с того вполне конкретный гешефт. Право призывать свиту этих духов, каждый из которых тянул на сильного и очень вариативного эпика, редкие полуматериальные реагенты, притащенные из астрала, поток отфильтрованного и почти не отворяющего опыта или даже пара халявных статов, вполне выгодно, особенно если в обход крупных орденов, которые сдерут с людей львиную долю получаемой выгоды, а духов могут и принудить к куда менее выгодному для духов контракту. А так, все довольны, все при деле, кроме жертв. Опять же, продажа живых на мясо по местным меркам далеко не дно, как бы тошно эта фраза ни звучала, пусть даже обычно продают туда не должников, а рабов или преступников, но, снова-таки, ничего необычного. Если бы не тот факт, что очень уж часто семейство Шпар сдавало суды таким образом, чтобы долг точно не смогли отдать. Не прямое похищение, хотя и до него опускались иногда, но близко к тому. А еще они закрепляли контракт на особом ритуальном камне, над которым немного поработали оба могучих духа сразу. И эти камни, помимо наложения контрактной магии, еще и сканировали оболочку обещающего, ища те участки, что будут духом наиболее приятными на вкус. Стоит ли говорить, что единицы из взявших суду вкусненьких успевали расплатиться, избежать внезапного ограбления, не исчезнуть, выйдя из дома или что-то в этом роде. А поскольку таких вкусных смертных были единицы, тогда как с остальными должниками семейка вели себя относительно других ростовщиков, разумеется, честно и даже процент давала чуть более низкий, то и отбоев в клиентах не было, а дурные слухи оставались дурными слухами. Легчайшим проявлением рассеиваю несколько простеньких защитных чар на доме, просачиваюсь внутрь, тут же вырубаю всех троих намеченных с помощью грезы, даже не показавшись на глаза, кривлю рожу под маской и останавливаюсь на секунду, бросая крохотный осколочек зеркала рядом с младшим ребенком мрачного семейства, совсем еще подросток, которого в семейный бизнес не посвящали, не от желания сохранить ребенка от грязи жизни, а потому, что места ему в том бизнесе не имелось, а конкуренцию старшим сыновьям плодить не хотелось. Мальчишка, между прочим, вообще в художника развивается, вот пусть и развивается, если выживет во время падения города и переживет желающих отобрать кровавое наследство этих шакалов. Созданные из теней конечности хватают всю троицу, а потом я оборачиваю их в эгиду, одновременно воруя их тени, буквально обнуляя вес и инерцию пленников, перенося их на себя, после чего рывком тороплюсь вернуться обратно к облюбованной башенке, вовсю пользуясь скрытностью, точно так же перетаскивая ее эффекты на неподвижные тела троицы. Сверху придавливаю воздействием в небытийности, опасаясь засветить свою ношу на сенсорах вражеских чар. Греза была бы лучше, но планы смешивать очень чревато, особенно в себе самом, без наличия переходника. По возвращению застаю рабочую обстановку и полный аврал, что и неудивительно. Гестия, уже принявшая туманную форму и растерявшая большую часть облика людского, потихонечку распространяла покровы тумана, старательно не выводя его за пределы купола зеркальной защиты. Тя певуче и переливчато ругалась на эльфийском, выводя, когда кинжалом, когда голыми руками, а когда и простой волей, множество значков по всей внутренней поверхности разгромленного представительства, готовя площадку для будущего ритуала. Лосий молча медитировал, стараясь не мешать Гансу и Тари, затаскивающим вытащенные из соседних домов зеркала. К счастью, район хоть и далеко не центральный, но богатый, застроенный преимущественно торговыми домами и жилищами богатых горожан или тех же торговцев, тут зеркала встречались в достаточном количестве, чтобы не тратить на их поиск дополнительных усилий. Молча скидываю так и не проснувшихся, да и что их, под моими чарами, разбудит. Ростовщиков в свободном углу, после чего столь же молча отправляюсь во свояси, не мешая занятым людям работу работать, а то у той же тебя лицо такое, что на попытке ее отвлечь она и вломить может. Ясновидение, усиленное зеркальным лабиринтом, относительно легко находит множество целей, а мне остается только выбрать самых достойных, дойти до них и притащить их сюда. Достойных во всех отношениях людей в этом мире более чем хватает. Эта пара не просто спряталась, но еще и активно уходила ползком, через внутренние дворы, логично желая оказаться подальше от скопления противников, которых даже видеть не нужно, хватит только ощутимого даже самому глухому в магическом плане троглодиту флера, идущего на тебя удушливым валом. 17 и 19 уровни, взаимная любовь и уважение, подкрепленная долгой дружбой и плодотворным сотрудничеством, прямо-таки Бонни и Клайд, честное слово, род занятий у них тоже соответствующий, грабежи, убийства, похищение с целью выкупа или доставки похищенных личностей заказчикам. Сладкая парочка молочием брезговала, а понятие жалости или сострадания они считали исключительно лингвистическими терминами, благо, оба имели хорошие, относительно привычных быков, столичное образование. Давно решившие, что в этом мире лишь они двое достойны быть ценимыми, они по праву считались весьма отмороженными личностями даже на фоне конченых отморозков из городских банд. Но любовь, да, любовь их была чистой, искренней, настоящей. Пережившей сотни лишений, опасностей, пламя бандитских войн, ледяную хватку стражников, назначивших за головы парочки награду, и медные трубы слишком богатой добычи, за которую так и тянет вцепиться соратнику в глотку. Такая любовь, даже погрузившись в зазеркалье вместе с любящими, растворится отнюдь не сразу, а погруженные в грезу души не оплывут, подобно сахару в теплой воде, а продержатся куда дольше, вцепившись в эту любовь клещами, не желая терять единственную близкую им душу. Этих я свалил на головы прошлой троицы, которую кто-то, дивно сквернословящий на эльфийском, перетащил в другой угол, чтобы не мешали знаки рисовать. Вообще-то, ругань тебя понятна, ведь правильный ритуал – это не только значки да закорючки, но еще и время, место, порядок действия и множество условий, немалую часть из которых нужно заготавливать за месяцы или даже годы до часа хэ. Сейчас у эльфийки были только знания, упрямство, энтузиазм и много разных эссенций, отданных ей на растерзание. Для какого-то деревенского ритуала плодородия или даже вполне годного временного усиления группы авантюристов такого запаса с головой хватит, особенно при мастерстве и опыте ритуалиста, для того, что потребовал от нее обдолбанный попаданец. Ну, задача сравнима с приказом построить велосипед и выкопать сортир, при наличии только пилы, отвертки и 2 тонн необработанного железа. В общем, ругательство на эльфийском, которые, даже будучи ругательствами, удивительно поэтичны и возвышены, вполне объяснимы. Ставлю свои кинжалы, она и ругается-то не из-за страха или злости, которые ей никогда самоконтроль не подрывали, а только ради того, чтобы я зацепился за ее слова ясновидением и рефлекторно осознал всю гамму ее неодобрения, которое она и не думала скрывать. Усвоила, однако, уроки. Костику утонченно намекать и вежливо говорить бесполезно, ему нужно сразу пинками истину вводить в организм. 12 человек, 12 судеб, которые я выбрал для незавидной роли, не дав им права от этой роли отказаться. А еще полуразрушенный торговый дом, постепенно превращающийся в нечто совершенно иное, чему в мире места нет. Мы могли по праву гордиться тем, насколько быстро мы с этой задачей справлялись, ведь в иной ситуации задуманное требовало если не недель, то хотя бы половины суток подготовки, да еще и куда большим числом подготавливающих. Мы справились меньше, чем за 1.5 часа. 1.5 часа завывания зеркал, торопливых маневров с перестановкой мебели и много-много мата, только уже не эльфийского, а вполне себе обычного, на общем для всего мира языке. Двухэтажный дом с двором, да еще башня, к дому примыкающая, стали чем-то напоминающим один огромный одноразовый артефакт, я надеюсь, что одноразовый. Когда-то этот дом принадлежал весьма известному звездочету, собственно, именно из-за профессии столь своеобразного мужчины башню к дому и пристроили. Потом он разбогател, приобрел дом в более престижном районе, переехал, а ныне покойный торговец выкупил все здания в качестве резиденции всего предприятия. История дома и его стен вливались в сознание помимо желания, настолько плотно я себя сейчас с этими камнями связывал, отсюда и огромные массивы ненужных фактов. Ритуал был объемным, вернее, трехмерным, а его элементы расположены на каждом этаже, в подвале и в пространстве башни. Тиа сотворила настоящее чудо, сумев синхронизировать ритуальный круг и не взорвать его вместе с домом за рекордно короткий срок, сняв с меня часть задач. Пусть даже главную роль здесь играть станет совсем не ритуал, а зеркальная основа, но и без заземления ничего не выйдет. Цепочки знаков и пиктограмм проросли мхами на камнях и деревянных перекрытиях, были поспешно и непозволительно грубо вычерчены лезвиями на потолках и стенах, нарисованы светящейся тошнотно-зеленой пыльцой прямо на полу. А там, где замкнуть ритуальный чертеж мешали проломы и обвалы, спровоцированные задевшей здание магией, Тиа успела нарастить покорные ее воле древесные конструкты. Деревца, конечно, выглядели неважно, как и все, что создавала ее магия, но просуществуют они достаточно долго, как и нанесенные на них знаки. Подвал был полностью отдан зеркальному складу, там валялись сложенные в кучу зеркальные обломки, там же бешено крутили глазами парализованные жертвы. Осколки валялись без малейшего порядка и непрерывно бурлили и таяли, словно кипящая ртуть, постепенно покрывая отражающей гладью весь пол и уже переползая на стены. В центре подвала, который раньше использовался вместо склада, стоял снявший плащ и любимую маску я, закручивающий вокруг себя настоящую паутину из энергии грезы, временно снизив акцент на конспирации, едва ли ткач пробьется в барьер, а сами изверги, даже имея они чувствительные к зеркале души в сонмах, явно не дотягивают до старичка. Освободившаяся мощь мне нужна куда больше, чем скрытность и маскировка, которые и так удовлетворительны. Первый этаж превратился в очень опасный и малость ядовитый сад, с блик-джеком и грибочками, который продуцировал мощное замкнутое поле, не дающее энергии расползаться вокруг и усиливающее ритуал Тиа. На втором этаже сидели в максимально изолированном углу Ганс и Тария, а чуть в стороне управляла туманом Гестия. Им оставалась исключительно наблюдательная роль, которой они не слишком-то и рады были. Башня была основой, во многом даже более важной, чем мой подвальчик. Именно там была наивысшая концентрация силы грезы и обломков, украсивших все внутренние стены оной башни, именно на ее вершине стояли, висели и парили в воздухе, медленно кружась по странным орбитам, ростовые зеркала и крупные осколки, все быстрее и быстрее разгоняясь, а песня их становилась все злее и злее. Там же стояли почти рядом Тиа и Лосий, отделенные друг от друга полом потолком вершины оной башни, окруженные каждый своим комплектом зеркал, и каждый из них сиял своим собственным светом, воплощенным покоем синевы и неземным блеском предвечных звезд. Костик когда-то, перед походом в библиотеку, пошутил про создание пусковой шахты для ядерной ракеты. Костик дошутился, потому что если эта штука рванет, то с ядерным фугасом, конечно, не сравнится, но будет очень больно, особенно тем дятлам, что окажутся в эпицентре. Впрочем, мне нужен совсем не взрыв, а кое-что более мощное, пусть и менее масштабное, концентрированный игольный укол, где кончик иглы будет размером один в один, как у захваченной извергами территории. Там слишком много всего. Магия людская и дьявольская, сплетенная с плененными и покоренными душами, что сами по себе кратно усиливают любые эффекты, поддерживаемые сотнями магов и тварей. Такая сила не может быть сломлена без тотального превосходства в огневой мощи, которого у меня тоже нет. Может быть, ударь я со всех сил и без оглядки на дальнейшие, то продавлю все купола, индивидуальные защиты и природную сопротивляемость, может быть. Но куда вероятнее, что таким образом я просто принесу кусок себя в жертву и хорошо, если только кусок. Даже вся мощь тени, для создания которой пекло и его обитателей есть самая желанная добыча, не сможет обеспечить мне полную победу. Даже изуверское коварство зеркальной силы не поломает отражение судьбам стольких душ одновременно. А значит, нужно поменять правила и ударить не одной планарной силой, и даже не двумя. Один наделенный не может использовать планарную силу двух типов одновременно, это аксиома. И даже используя ритуалы, сложнейшие артефакты и жертвоприношения, эту аксиому сломать нельзя, вообще нельзя, никак нельзя, если ты не бог. Богом я не стал, да и становиться, чем больше о них узнаю, тем меньше желаю. Но, достаточно глубоко нырнув в глубину зазеркалья, помня о самой его природе, подвергнув себя невозможному риску, имея при себе команду действительно крутых помощников, я вполне всерьез собирался совершить то, что даже самым талантливым местным мастерам дано, большей мерой, в теоретических выкладках. Сделать то, что доступно лишь самым сильным и самым безумным одновременно, да еще и один раз в жизни, чаще всего. Нет, не сломать упомянутую аксиому, ведь на то она и аксиома, только отодвинуть на один короткий миг, обманув мироздание хитрым трюком. Это безумно. Это смертельно опасно для каждого из нас. Подержите-ка мое пиво. От напряжения перед глазами расплывается весь мир, и это не из-за слабеющего зрения. Нет, греза настолько густая, что я уже в ней, уже превратил в нее этот кусок яви, уже скормил реальность перезвону зеркал, и перезвон тот давно перестал быть едва слышным, обернувшись громогласным колоколом. В подвале остался лишь я один и защищаемый от безумия окружающего мира пленники, но все мы, включая и меня, зависаем на тоненькой ниточке над пропастью и без парашюта. Риски проигнорированы, осторожность отброшена, здравый смысл похоронен под трехметровым слоем камня, а сверху положили толстую стальную плиту, на которой лежат столь же стальные болты. Мы все рискуем, но если уж повел команду на этот риск, то логичным будет большую часть рисков на себя и взять. Я хочу сделать вдох, но не могу заставить тело вспомнить, что ему нужно дышать, что оно могло дышать. Я хочу закричать, воплем заглушить звон зеркал, но лицо мое давно стало столь же гладким, какой была повешенная на пояс маска. Я растворяюсь, будто капля краски, попавшая в стакан воды, теряю себя в бесконечном лабиринте мира, которого никогда не было. С сочным треском рвется истекающая сизым туманом и каплями перламутра плоть на том месте, где когда-то были щеки, обнажая зубастую пасть во все лицо на идеально ровной голове. Сиплый стон, словно падают оземь тонны и тонны стеклянных окон, разбиваются тысячи витражей, но я все же различаю собственные слова за их грохотом. Слова те, преимущественно, непечатные даже для лишенного такта и лингвистических предрассудков меня, но это дело другое. Не сегодня, в очередной раз, не сегодня день моего небытия. Шелест слов переходит в очередной стон, а тот в с трудом подавленный крик боли, когда я снова применяю уже однажды едва не убивший меня трюк, делая себя отражением, а отражение собой. Словно душа твоя на пару секунд разрывается на части, растягивается, будто добрая карамель, которую прямо в этот момент набрали в столовую ложку. Отражение и реальность, реальность и отражение, знакомая картина, но в этот раз в ней будет, должна, обязана быть еще одна деталь, без которой можно прекращать ритуал и убегать подальше, пока не рвануло. Очередным усилием, тратящим не магический резерв, который в этом состоянии мести я восполняю быстрее, чем трачу, вкладываю свою волю в используемую технику. Отраженный образ, 59, даже не пытаюсь прочесть хоть что-то, отмахиваясь от системки, словно от назойливой мухи, каким-то чудом не прерывая технику, обрыв которой завершится лишь моей гибелью, хуже, чем гибелью. Реальность и отражение, отражение и реальность. Когда-то я поменял местами себя настоящего, с собой уже отраженным, на что купились даже могучие культисты и высокоуровневый изверг. Сейчас я зашел еще дальше, непростительно далеко, и только злоба на свою дурную судьбу да собственное ослиное упрямство не позволили этой глупости закончиться самым логичным, единственно логичным образом. Отраженный образ, 69, отражение и реальность, реальность и отражение, настоящий я и пустая обманка, я не меняю себя и отражение местами, чувствуя себя дрыщом, с дуру попытавшимся поднять штангу с двумя десятками блинов, посмотрев на то, как таскают железо настоящие подыматели оного железа, я делаю реальными оба отражения сразу. Тут как с броском монетки вышло, честное слово, выпадет решка, и оба проявления грезы станут отражениями, тут же исчезая за неимением реального прототипа. Выпадет орел, и я исчезну, потому что не будет меня настоящего, а только два отражения. Вы скажете, что это два одинаковых варианта, верно? Может быть и так, с бросками монетки часто так и получается, но моя монета падает на ребро, и вот я стою на коленях в когда-то темном, а сейчас наполненном сизым и фиолетовым туманом подвале, где в глубине тумана медленно погружаются в зеркальный пол отчаянно воющие жертвы. А вот тут я медленно распрямляю слишком длинное тело, стоя на вершине башни, в центре сотен кружащих вокруг меня зеркал, а в пяти моих неестественно гибких хваталках дергаются пять пленников. Я в подвале прикладываю неясное число рук к зеркальному полу, погружая их в это зеркало и начиная перекачивать через все отражающие поверхности скопом столько силы, сколько могут выдержать мое тело и разум. Я на вершине башни медленно, но вместе с тем неуловимо быстро заталкиваю каждую жертву в подходящее и специально для нее созданное зеркало, что на мгновение застывает в воздухе, пока добыча в него падает. Любовь одной половинки сердца к другому, кровь отца и его сыновей, родство братьев и сестер, все это связывает подвал с вершиной башни еще сильнее. В зеркала бьют руками и головами неслышно умоляющие о пощаде ублюдки, бьют с той стороны постепенно оплывая парафиновыми статуями на пустынном солнце. Кажется, слова произносят обе части меня, хотя можно ли называть частью то, что изначально является целым. Я есть сразу в двух состояниях, полностью единый в каждом из них, но отчего-то давление на душу не удвоилось даже, а усилилось еще круче. Сейчас, не стоящая прямо передо мною тебя, не сидящие этажом ниже лоси даже на секунду не усомнились в том, что я по-прежнему остаюсь собой, что я еще не пал и смогу вернуться обратно в нормальное, насколько оно у меня бывает нормальным, состояние. Хотя, по правде говоря, им ведь надо было бы, сука, сомневаться. Лоси сияет синевой, а тя изливает из себя звезды. Сырая сила, не оформленная в технике или сложные конструкты, чистая мощь, бесполезная в сражении, ведь нет воли, что ее направит. Да, даже одна лишь энергия, лишенная хозяина, может быть смертельно опасной, особенно если говорить о такой штуке, как звезды, но сейчас дело в другом. Рядом с обоими соратниками стоят неисчислимые зеркала, чье число все множится и множится, словно они сами себя отражают и копируют. Под покровом зеркал, там, где они соприкасаются со стенами, сияют ритуальные знаки, не дающие зеркалам растечься жидкостью по стенам, потерять индивидуальность, обратившись одним огромным мегазеркалом, после чего пойдет громадный бдыщ. Зеркала должны забрать душу любого, кто окажется рядом с ними, но пока я есть, до тех пор я запрещаю мерзости коснуться их, а разорвать или хотя бы исказить этот приказ слишком сложно, особенно когда один из я совсем рядом с этими зеркалами, сосредоточен только на них. Небо втекает в зазеркалье, а звезды падают в его глубины. Энергия растет, копится, отражается в каждом зеркале и с каждым отражением ее все больше и больше. Эффект начинает походить на каскадную реакцию, и вот эльфийка и человек прекращают накачку, но она и не нужна. Все тот же отраженный образ чужих чар множит себя в зеркальном лабиринте, а мне лишь остается запрещать лабиринту изменить попавшие в его лапы слишком сильно. Это небо, уже не небо. Эти звезды, больше не звезды. И все же они по-прежнему достаточно похожи на свой исток, чтобы лоси и тя их еще чувствовали и могли ими управлять. Их должно раздавить как давлением родных планов, количество силы которых достигло неприличных значений, так и обманчивой грезой, что зовет их, и чей зов они не могут слышать за тем, что кажется им привычным зовом их классовых сил. Именно здесь в ход вступаю я, причем мое вступление очень похоже на самоубийственную наглость жующего высоковольтный провод хомячка, возомнившего себя бессмертным. Звезды и небо мне не принадлежат, и принадлежать не могут, не будут моими никогда. Ну, если я не получу класс на эти силы завязаны, не будут. Сейчас же, они для меня лишь угроза, но не инструмент. Однако, если очень хитрожопый и полностью лишенный башни индивид за что-то возьмется, то он имеет все шансы это что-то совершить, особенно при наличии подходящих инструментов. Инструментов более подходящих, чем мифической силы класс, поискать можно, но найти едва ли выйдет. Отраженные в зеркалах небеса и звезды были именно отражениями, картинкой себя реальных, все еще имеющими большую часть свойств настоящей, подлинной силы этих планов, но, вместе с тем, поддающимися моему контролю. Слабо, очень слабо, ведь подчинять их сильнее, пропорционально сильнее меняя их природу, я сейчас не желаю. Мой контроль почти отсутствует, фактически, ограничившись лишь запиранием образа в зеркальном лабиринте. И, таким образом, на меня приходились одновременные удары, как собственных грез, так и стремящихся порвать чужого им индивида скопированных планарных сил. Если бы я был один, то простоять под таким давлением смог бы считанные секунды, минуту максимум. Сейчас я тоже не собирался удерживать это долго, но теперь я выдержать мог. Души, что бились в поверхность кружащихся в воздухе зеркал изнутри, крича и обращаясь воспоминаниями и снами о самих себе. Другие души, точно так же кричащие и медленно погружающиеся в зеркальный пол рядом с другим мною. Они принимали на себя удары, они гибли и сходили с ума, подвалом, неостановимым каскадом чужих снов, жизней, памяти. Они же забирали на себя агрессию опасных для меня планов, давая дышать не только мне, но и двум пользователям этих планов, медленно и верно готовящим удар. В обычных условиях ни Лосию, ни те они подвластны были бы такие объемы их силы, не выдержали бы их тела и разумы такого потока, а если бы и выдержали, то с такими последствиями, что десяток знаков вопросов статус покажутся счастьем. Но в этот миг им не нужно держать эту силу, не нужно держать самих себя от падения, только сплести из нее, такой непривычно податливой и покорной, самые изощренные в их жизнях, даже если говорить о те, планарные чары. А после, в очередной раз презрев здравый смысл и логику этого мира, я заставлю эти отражения забыть о том, что они не настоящие. Лоси эти создадут лишь муляж, обманку настоящих чар, несущие дай-то боги пятую часть от потенциала истинной синевы, подлинного сияния. Но с цепи они спустят, укажут цель и обрушат на адскую мерзость уже не обманку, а снова реальную погибель. Если, конечно же, все это богатство не рванет в самый неожиданный момент, извергам тогда тоже будет не очень весело, но этот бдыщ они, находясь вдалеке и под щитами, переживут, хоть и не все. Да и ритуал им точно распидоросит, но утешение это слабое, насладиться фейерверком не выйдет, если ты и есть часть этого самого фейерверка, причем уже рассыпавшейся цветным конфетти. Я внизу отрываю руки от обратившегося провалом в грезу пола, чувствуя, как довывают последнюю ноту принесенные ей души, как их любовь, верность, дружба или родственные чувства к тем, что оказались наверху башни, уже не выдерживают нагрузки и тоже становятся лишь еще одним сном из бесконечности других. Ладони оставляют на почти неосязаемой, почти утратившей реальность поверхности когда-то зеркала куски собственной студенистой плоти, сочащейся и хором, и сизым туманом. Шелестит одежда из сиреневых лент, сплетающихся в паутину ловца снов, когда между нитями этой паутины проскальзывают ставшие уже невозможно зыбкими путы, что я наложил на жертвенные души. Я внизу смотрю вверх безглазым лицом, легко различая облитых всеми возможными защитными эссенциями матерящегося Ганса, спешно убирающую туман и возвращающую человеческую форму гестию, наигранно улыбающуюся и ненаигранно лапающую гестию за сиськи Тарию, которых оба меня все-таки сумели сберечь от удара пущенной в ход силы. Я на вершине башни, стоящей рядом с сияющей сводящим с ума светом эльфийкой, смотрю вниз, различая себя внизу, точно так же видящего меня наверху. Мы оба выдавливаем, выплескиваем вместе с капельками обращающейся зеркальной ртутью плоти и потоком неоформленного тумана зеркали, необходимую фразу, зная, что ее услышат все, кто сейчас находится в здании. И почти оглохшая из-за окружающего звона и воплитя, и почти утратившая способность слышать в небесной тишине лосей, и все сильнее нервничающая троица не участвующих в ритуале. Потому что здесь, в этом месте, где реальности уже нет, где остался только сотворенный мною и, похоже, для меня самого кошмар, эти слова невозможно не услышать. Бей. И тогда, когда ни одной души, что защитила бы меня, что приняла бы на себя обрушившееся на моих соратников заражение планарной силой, уже не осталось, когда в моей собственной душе стала подниматься паника, осознание, что я мог бы где-то просчитаться, не уследить или тупо не успеть, подведя под гибель нас всех скопом, это случилось. Я бы даже сказал, наступило, свершилось, подобно невысказанному пророчеству, что, учитывая усиление грезы к любым попыткам прозреть или предопределить будущее, не так уж и ошибочно будет предположить. Но вжарило будь здоров. Говорят, настоящий духовный наследник Юлия Цезаря должен уметь делать три вещи одновременно, что, несомненно, уже давно стало поросшим мхами баянищем. Конкретно я себя чувствовал уже не правителем Древнего Рима, а ебным старуким спрутом, и каждое мое щупальце само должно было делать те самые три вещи, отдельно по три для всей сотни, разумеется. Под такой нагрузкой времени на прикрытие нашей атаки от чуйки противника просто не имелось, как и сил, но именно для этого я и создавал барьер из зеркал вокруг превратившегося в непонятную аномалию дома. Да и в самом доме многие элементы имели природу не только на создание нашей безумной смеси магических энергий заточенную, но и блоки маскировки, сокрытия и обмана, усиливающие и без того мощный барьер. Полностью скрывать столь реальную угрозу, настолько насыщенное обещание скорого удара практически бесполезно, оттого неудивительно, что у нас не получилось. Собственно, я и не старался именно спрятаться, прекрасно понимая, что не сумеем создать нужную маскировку за столь короткий срок. Но вот размыть эти ощущения, оттянуть их на тот срок, после которого реагировать будет поздно, сменить ориентир направления, с которого удар придет, это уже было возможно. А под конец, пусть даже и сложно сказать словами, чего именно мне это стоило, я еще и прикрыл самую первую подачу в небытийностью, выиграв еще парочку секунд. Они почуяли угрозу или, как минимум, сильнейшие из них точно почуяли, но среагировать не вышло. Сначала это было лишь едва различимое шевеление предчувствий, будто где-то на горизонте уже собирается армия, что будет их вертеп штурмовать. Повод чуть отвлечься от терзаемой жертвы, но не повод торопить события слишком сильно. Потом эти чувства чуть изменились, будто бы атака зачем-то отдалилась, да и придет теперь уже с другой стороны того же горизонта. Командующий тварями еще только прикидывал, какие силы могут прийти к нему в гости, еще только менял конфигурацию сонма, чтобы усилить нужные аспекты ясновидения, когда любые предчувствия и вовсе исчезли. Вот после этого уже была вспышка, если не паники, то четкого понимания, что сейчас будут бить. Возможно, самые умные, а с такими уровнями и опытом, они там все умные, даже поняли, что удар будет нанесен магией с дистанции и даже начали подбирать варианты того, какие молодцы могли этот удар нанести. То ли из дворца прилетело, то ли из академии, то ли от крупной гильдии, вопрос важный, но неуместный. Потому что действительно среагировать, если не считать за реакцию лихорадочно укрепляемые щиты и буквально скармливаемые чаром души, пускаемые на топливо ради временного усиления, никто так и не успел. Сегментный купол из тысяч низших тварей в разы большего числа временно обретших псевдоматериальное воплощение совращенных душ. Это защита, аналога которой так вот сразу и не подберешь. Я убежден, что стандартные дальнобойные чары, пусть и мощные да нельзя, эта конструкция выдержала бы, не растратив и пятой части от вложенных пленников, вернув уцелевших обратно и перестроив структуру купола под более эффективное противодействие атаке. Какая жалость, что именно такого хода от них и ждали, что именно против такого хода наша атака и готовилась, что именно ради этой реакции зеркальный дом искармливал мирозданию свою ложь. За один удар сердца небеса над головою, тот их участок, что был расположен над занятой дьяволами территорией, перестали сиять всеми пороками разом, став девственно черными. Это не было ни тьмой, ни тенью, пусть даже чернота эта была воистину ужасающа. Стократно более страшной была не темнота в этом окне, но то, что в темноте той скрывалось, сияя сотнями бледных точек, едва различимыми и столь далекими огоньками. В окне было ночное небо, укрытое звездами, и звезды эти, лишь на короткий миг, покорились воле той, кто несла в себе их кровь, той, кто долгие века развивала эту кровную связь, впервые в ее долгой жизни шагнув по этому пути настолько далеко. Они были и остались далекими, равнодушными, непостижимыми. Для них не играли роли никакие потуги управлять их силой, и даже право крови и могущество класса не давали никаких преимуществ в этом. Но, тем не менее, всей силой опыта адамантовой прочности воли Тиалриан Рилли хватило, чтобы на один неразличимый в своей краткости миг сделать эти безнадежно далекие огоньки чуточку ближе. И, от близости этой, привычное сияние их, не имеющее ничего общего ни с всесжигающим могуществом солнца, ни с чистотой несущего истину света, обрело новые, совершенно непостижимые оттенки. Вернее, попавшие под свет этих огоньков сущности, сумели, на горе свое, эти оттенки различить. Я обрубил ясновидение напрочь, свернув его в тугой комок и засунув этот комок на самое дно своих пяток, куда секундой ранее метнулось мое сердце. Оба меня закрыли отсутствующие у нас обоих глаза, отключили большую часть сенсорных элементов всего дома, после чего начали стремительно зачернить все имеющиеся зеркала, давя и уничтожая даже отражение того, что сейчас смотрело на нас из на секунду ставшего слишком настоящим ночного неба. В этот миг наша жизнь все так же висела на волоске, но теперь ее спасение было уже не в моих руках, но в изящных пальчиках совершающей свой подвиг эльфийки. Лишь один миг, открывая глаза и вновь запуская уцелевшие после чернения сенсоры, я могу лишь полюбоваться последствиями благоразумно пропущенного мною зрелища. Дьяволы могли бы найти средства против выпущенного на них ужаса, зная они, что именно будет на них выпущено. Даже навскидку могу сказать, как именно нужно было переконфигурировать щиты, усилить чистую энергетическую накачку, уменьшить количество обнаженных душ, отвести поглубже в структуру купола низших извергов, сегментировать он и купол еще больше, заодно и расширив его в объеме, пусть и ценой потери прочности. Пожалуй, это было бы вариантом, если и не идеальным, то близким к таковому, да еще и целиком под силу извергам. Мой обман не просто не дал им подготовить правильную стратегию, но еще и помог выбрать самую неправильную. Даже удар теневой техникой был бы не столь эффективен, честно признаюсь, более кумулятивным, жестким, пробивным, способным при нужде добраться даже до сокрытых под стенами занятых извергами зданий лидеров, но и только. Сейчас нужно было иное действие, такое, какое использование тени было дать не способно при той же эффективности. Верно, сильные твари отделались испугом или, в худших для них случаях, парой потерь в сонме, да и среди подбирающихся к элитным бойцов было совсем немного потерь, но остальное, куполов, всех троих, как и окружающих бывшую гильдию псов войны оборонных рубежей до сенсорных сетей, не стало. Перестали быть и все в последний миг потраченные на усиление души вместе с держащими их дьяволятами, так как им не хватило ума не смотреть на то, что осияло их своим присутствием. Больше двух третей культистов и около половины рядовых чертей не умерли, но разница была невелика, их корчило, их ломало, разрывало изнутри на части, их плоть текла и застывала в самых причудливых формах, а каждая душа их сонма, которым они, по примеру старших, попытались себя защитить, переживала все то же, что переживали они сами, если еще существовало. Часть из них подохнет, часть очень сильно ослабеет, часть, особенно культисты, может стать чем-то иным, одинаково опасным для всего живого, неживого, мертвого и никогда не жившего, не делая разницы между союзниками и противниками. Главное здесь то, что дальше сражаться или вообще принимать хоть какое-то участие в окружающих событиях сможет едва ли 1/5 от изначального числа противника, пусть даже самая сильная и зубастая доля оных ублюдков. Одним махом был нанесен громадный урон как вражеской армии, а это именно армия, а никак не отряд, так и структуре этого узла ритуала. Сама структура пострадала не слишком сильно, а прочность у нее, уже вышедшей в рабочий режим, была несравнимо выше разрушенной нами ранее. Тогда я удачно подгадал момент атаки, не дав предохранителям развернуться, а здесь их не только развернули, но и наставили дополнительных в неприличных количествах. Вот дополнительные предохранители как раз и потеряли в числе, пусть даже самому ритуалу, который лихорадочно стабилизирует сидящие внутри закрытых помещений, и потому почти не заметившие удары те, специалисты, ничего серьезного не угрожало, от пережитого удара. Из бараков, складов и жилых домов под вновь ставшие нормально-ненормальным небо выбегали подкрепления, хотя было их не очень много в сравнении с потерями. Другое дело, что эти выбегающие представляли собою кое-что куда более серьезное, чем рядовые черти и низшие ячейки культа. Высшие твари стремительно меняли защиту, перестраивая их нужным образом и пинками помогая сделать это подчиненным, где надо комбинируя щиты, где нужно одалживая душу другую из собственного сонма или выдавая ограниченный доступ к банку своим именем. Меньше обнаженных душ, столь уязвимых к силе звезд, больше чистой энергии, плотной и сегментированной, расходящейся широким фронтом, которая такие звезданутые трюки легко отражает, несмотря на то, что атаковать звездами весьма трудно и чрезмерно самоубийственно, такие приемы, бывает, используют, отчего и научились от них защищаться. Сама методика защиты не слишком сложная и не особо секретная, иное дело, что быть к такой атаке готовым сложнее, чем к стандартно армейскому огненному шторму. В общем, хорошо подготовились, сумейте, неизвестным науке и здравому смыслу образом, еще раз ударить похожим, пусть трехкратно усиленным образом, и она максимум затронут их сиянием предыдущего удара додавит, но и только. А ведь твари уже ищут точку атаки, передают сигналы и сообщения, зовут подмогу и требуют поддержки. Не пройдет еще одна звезданутая плюха, хоть ты забери у Тари ее волыну и застрелись. Только есть одно забавное совпадение во всем этом цирке, совсем незначительное. Идеальная против звезд конфигурация защиты, весьма уязвима против тех планов, которые так умело пробивают энергетические техники на основе силы пекла, которая, в чистом виде и без душевной поддержки сонма, весьма слаба против того же солнца, пламени, света или, если сияние предвечных пришло с неба, то синева небесная, будто в насмешку, небеса не затронула, да и не вышло бы у Лосия вернуть вечному городу украденное небо, это же не только окошко для проскользнувшей сквозь него атаки, но еще и почти идеальная дверь для побега или хотя бы временного укрытия. Тем, кто попробует побежать в сторону сияния звезд, можно лишь посочувствовать, а вот шансы пережить путешествие по особенно высоким небесам хоть и смехотворно низки, но куда выше, чем у пробежки по глубинной тени. Лосий, под таким бустом и созданной ему отзеркаленной силой, имел почти 100% шансы блокировку разорвать аки бумагу, как я делаю с тенью, но это стало бы слишком нелогичной тратой сил. Небо проявилось сразу и повсюду, спустя ровно 11 показавшихся ну совсем не короткими секунд, когда я уже был внутренне готовым к раскрытию нашей нычки и нанесенному по нам же удару. Среагировать, опять-таки, сумели многие, преимущественно элитные представители, а вот пережившие первую атаку, да еще и потратившие на защиту от нее далеко не бездонные, без доступа к банку душ по тарифу безлим, оно и не удивительно. Резервы дьяволы, вроде тех же магов уровнем до 30 и, может быть, чуть выше, осознали, что словосочетание «вечный покой» успешно воплощается в суровую реальность Алурия не только адептами смерти. Небеса проявились сразу огромной сферой, накрывшей все наемничье логово и даже часть прилегающей территории, на которой все равно никого и ничего после удара тебя не было. Поначалу кажущейся легкой, совсем неплотная и даже в чем-то воздушная энергия в один удар сердца затвердела, засияла и, со звоном схлопнулась, буквально вбивая твари в землю или подбрасывая их в воздух. В обоих случаях, чаще всего, по частям. В плане чистой глубины концепции эта атака была значительно слабее удара тебя, ведь Лоси и так работал на грани, а шагнув еще глубже мог просто умиротвориться до полного онебеснивания. Именно поэтому я попросил его ударить именно так. Именно в этот момент упомянутый удар с глубокой основой был бы намного эффективнее, но конкретно сейчас даже удар классической, можно даже сказать академической в своей общедоступной понятности магии был ничуть не менее полезен. Против щитов извергов вышло в самый раз, свидетельствую в качестве очевидца. Хоть как-то защитилась только все та же элита, да артиллерийская обслуга, прикрывающая и оказавшаяся прикрытой взаимоусиливающимися и синергичными боевыми аурами громадных же посралищ. Эти аватары целлюлитных жоб завсегдатые в придорожных бургерных если и подкоптились немножко, то даже не почесались от этого, а окружающий их флер, почти материальный в своей эффективности, прикрывал и столпившуюся вокруг них мелочь. Именно по этой группе свой удар логичнее всего было направить мне, все это время пытающемуся вернуть себе человеческий облик. Если бы не загодя выпитые зелья, специально для работы с грезой мною созданные, то последствия моих выкрутасов стали бы куда менее щадящими, а так справился. С тихим всхлипом все еще пошатывающийся я в подвале перестал быть настоящим, стал отражением, а после с ним стало то, что с отражениями происходит, когда исчезает зеркало. В тот же миг я на вершине башни перестал левитировать и упал на заскрипевший и начавший осыпаться пол этой самой башни, рядом с лихорадочно вытирающей текущую из носа кровь тя. Плоть с треском, хрустом и мерзким хлюпаньем теряла изменчивость, снова становясь привычным куском мяса о четырех конечностях, а на лице открывались вполне нормальные глаза. Ну, насколько у такого страхолюдища, каким я уже успел стать, тело может быть привычным, а лицо нормальным. Переход от использования одного плана на другой – это дело небезопасное, даже если ты каким-то чудом можешь этот переход совершить. Опыт сражения с Ферером Роше, упокой пекло его душу, ибо ему пойдет на пользу, показал, что этот трюк для меня возможен. Впрочем, чуточку прибавившиеся с тех времен мозги потребовали все же выдержать 5 ударов сердца, вытравливая из тела остатки силы грез, прежде чем вновь позвать тень. Просто не хочу на себе узнавать, что станет с телом и душой, в которых два эти плана решит смешать какой-то долбодетел. Если кто-то попробует, то посмотрю издалека, но сам рваться на сцену, стремясь поперед батьки в пекло, ох, как хорош мой каламбур, как мощно его лапища, не буду. Вероятно, потеря времени оказалась чревата успевшими немножечко оклематься после полученных пидюлей извергами, уже начавшими догадываться, что им тут не сафари для скучающих туристов, а всякие антилопы и обезьяны с крокодилами внезапно отрастили не только рога, когти да клыки, но еще и автоматы Калашникова, навесную броню и системы залпового огня, чтобы встретить туристов в полном всеоружии и обеспечить им незабываемые впечатления. Ну, бывает, чего уж там. Прогоняю всплывающие сообщения системы, после чего спрыгиваю вниз с башни, активируя на мгновение лист на ветру и еще в полете начинаю постепенно раскрывать форму. Сначала ладони, потом легкие, глотка и часть груди, затем ноги и остальные внутренности приобретают свойства тени, а чокнутый попаданец еще в полете начинает заготавливать свою атаку. Призываю мелких теней, кого вплетая в структуру чар, кого сажая туда в качестве живого снаряда, а кого и переделывая на ходу, на прыжке, с помощью созидания, одновременно с призывом вовсю работаю через проявление, пытаясь заранее не только слепить нечто убойное из чистой силы и жертвенных тварюшек, но еще и завязать это все с тканью реальности, проявив нужные мне свойства. Плевое дело, я так 100 раз делал, нет, сдвоенный теневой телепорт выводит меня вперед, на дистанцию удовлетворительную для магического поединка, оставляя за спиной приходящих в себя соратников. Мне сейчас нужно сосредоточить все вражеское внимание на себе, не давая им начать искать, и, что логично, найти обессиленных атакой Тиа и Лосея, которых оставшаяся тройка прикрыть не сумеет, тогда как даже потрепанные атакой дьяволы могут не искусностью, так числом завалить всю команду, выпрыгнуть из телепорта эвакуатора прямо в какую-то мерзкую ловушку или сеть вражеских чар я не опасался, после последовательного поражения территории звездами и небом ничего опасного тут уже не оставалось, если не считать остаточных эманаций. Использование и в обычной ситуации довольно неприятного в применении умения, пребывая внутри усложняющего пространственные манипуляции поля, оказалось сравнимо с необходимостью провести по всему телу старой заржавевшей теркой. Если бы не даруемая почти полностью занявшей тело формой сумасшедшая регенерация, то я мог бы вывести себя из строя еще до начала боя. В нынешнем состоянии, мои потери ограничились пережитыми неприятными ощущениями и чуть подросшим градусом злобы, хотя куда уже дальше, вся эта ситуация, необходимость воевать в не своей войне ради спасения жизни тех засранцев, что меня, не задумываясь, прижучит насмерть при первой возможности, выбешивала меня еще с момента поднятия барьера, когда до моих тугих мозгов дошло, что просто быстренько свалить будет далеко не просто. Но именно сейчас, когда я в очередной раз едва не убил себя об стену, когда мне пришлось с головой обмазаться в говне жертвенной магии, когда давление смешавшихся в кучу планарных энергий и посылаемых ясновидением видений довело меня до ручки, вот сейчас я взбесился действительно не на шутку и мне срочно нужно было на ком-то мое бешенство согнать. Как хорошо, что рядом оказались подходящие цели в великом множестве. Точкой фокуса атаки я, вроде как, выбрал же посралищ, во многом потому, что они, несмотря на уровень и опасность, имели меньше всего шансов отбиться, одновременно собравшись в самую большую кучу. Твари эти были если и разумными, то на самой грани оной разумности, где даже игра показалась бы академикам с 3 дипломами о высшем образовании. Не стану спорить с тем, что слитный залп высратый по единой цели гарантированно делал неприятно любой легенде, не сумей она от него уклониться, но в остальном они были примитивны и просты, как железный лом. Мощнейшие защитные ауры, дикая живучесть, огромный рост, давящий флёр похоти и практически одна единственная атакующая способность, пусть даже крайне вариативная. Но, даже имея 1000 разновидностей снарядов для артиллерийской пушки, каждый со своими эффектами и особенностями, пушка всегда останется простой пушкой.